503. Урусвати знает, что жилища, лишенные психической энергии человека, быстро разрушаются. Мы уже говорили, как машины работают различно в зависимости от рук ими управляющих. Теперь можно указать на опыт весьма легко выполнимый. Представьте себе три дома, построенных одинаково. После один остался пустым. Второй был занят дисгармоничными людьми. И третий стал жилищем гармоничной семьи. Поучительно наблюдать, как различно будет отвечать строительный материал на разные условия. Так и в государствах можно замечать, как различно действует энергия деятелей. Это не нужно относить лишь к фабричным опытам. Успех целого государства зависит от качества психической энергии вождя. Не столько образованность, не столько опытность, но заложенная энергия может преодолевать самые трудные обстоятельства. Часто люди недоумевают, почему некто может управлять, не соображаясь с принятыми обычаями, успешно. Но пусть спросит врача, не имеет ли психическая энергия этого лица в себе особое качество? Впрочем, врач должен иметь понятие о психической энергии, чтобы указать на ее особенности. Для опытов над психической энергией не требуется каких-то необычных условий. Всеначальная энергия разлита всюду, и она должна быть наблюдаема при всех проявлениях жизни. Можно сказать, чем проще она будет замечена, тем опыт будет более ценным. Но полезно отметить одно особое свойство этой энергии. Уже знаете, что выдача психической энергии отражается на гландах. У нас замечают, что если энергия посылается разным народам в разные страны, то реакция гланд очень обостряется. Такое явление объясняется различием психологии народов. Не может энергия восприниматься везде гармонично, и даже происходят обратные удары. Именно они и способствуют раздражению гланд. Умейте понять, что даже не очень враждебные люди могут иметь настолько особенное сознание, что посылка энергии не может быть усвоена. Потому мы считаем посылки энергии большой жертвой. Но не скоро человечество поймет, о какой жертве говорим. Мыслитель поучал: «Не думайте, что ваша мысль везде будет желанным гостем. Много горя принесет вам лучшая ваша мысль. Подобно нищим она будет обивать пороги, и оскорбленная вернется к вам, ранит ваше сердце. Не огорчайтесь, ибо это неизбежно».